с процентами. На том свете с тебя уже не взыщешь. Я шла сзади и тихонько поддакивала. Марина Ивановна обернулась и, глядя куда-то мимо, сказала: «Ну, вам еще рано. Вы живете в кредит. Ваш час еще придет». И он пришел, и довольно скоро. А тогда я выпалила: «И за то, что поэт взыщется? Еще бы! Три шкуры сдерется!» Она говорила, что единственное место ее — это был Коктебель, дом Макса. Там она была своя, а потом везде и всюду всегда не своя. И в той страшной Москве 20-х годов, из которой она уехала, не своя, и в эмиграции не своя, и здесь теперь не своя. Если бы ей попасть в Коктебель хотя бы ненадолго, на день, на час. Но Коктебеля нет. Макса нет, значит, и Коктебеля нет. Это страшно, когда человек всегда везде не свой. Для человека, конечно, не для поэта. Поэт не может быть свой, поэт всегда не свой. Но поэт еще и человек, и прежде всего человек. Мы все кружили по скользким и мокрым от недавнего дождя дорожкам, ловили последние листья, отлетавшие от веток, и разговор все кружил, возвращаясь к тому неизбежному, что ждало нас, что, как грозовая туча, нависла над нами. Это был ноябрь 1940-го, последняя мирная осень. Впрочем, мира давно уже на земле не было, но еще и не было Отечественной войны, хотя она уже стояла у порога, и многие из нас знали, чувствовали, ожидали, что вот сейчас она ворвется в наши дома и все сметет, изменит, порушит. Предчувствовали и все же старались не верить, надеялись, авось пронесет, авось мимо, не сбудется, не состоится. Как пулю заговаривали, как смерть. И почему-то тогда на Воробьевых горах Марина Ивановна читала стихи к Чехии. Попросил ли ее Тарасенков? Он держал их набранными в знамени, надеясь, что вот-вот их можно будет напечатать, хотя еще дружба с Гитлером и продолжалась. Или самой Марине Ивановне пришлось под настроение, под разговор, ибо она нам рассказывала про Чехию, про Прагу, про Карлов мост, про башню, с которой видны черепичные красные крыши и тысячи труб, из которых вьются дымки, и про своего рыцаря, который стоит на страже Карлова моста, и ужасалась, что сейчас на Вацлавской площади фашисты устраивают парады. О, слезы на глазах, плач гнева и любви, о, Чехия в слезах, Испания в крови, о, черная гора, затмившая весь свет, пора, пора, пора Творцу вернуть билет. Не надо мне ни дыр ушных, ни вещих глаз. На твой безумный мир ответ один — отказ. Прага что, и Вена что, на Москву отважься. А внизу, под горой Москва, заволоченная дымкой, уже по-особому дорогая, щемяще твоя, уже обреченные на затмение, бомбежки, и мы, уже обреченные на разлуку, а то и на гибель. Но все это пока только предчувствие, ожидание беды. Мы тогда еще долго бродили по Нескучному, то все вместе, то Марина Ивановна с Тарасенковым, а я с Муром. — Мур, не ходи по траве, ты промочишь ноги! — не раз кричала ему Марина Ивановна. Мур был обут в грубые башмаки на толстых подошвах и промочить ног не мог. Он упорно шагал по траве, его раздражали замечания матери, и при каждом ее окрике он недовольно кривил рот. Он мне рассказывал о Париже. Разговор шел о художниках. Мур собирался стать художником. Хотел и не хотел. Он, конечно, хотел стать великим художником. Кто в 15 лет не мечтает стать великим? Иначе не имеет смысла. Но живописцем он чувствовал, что он не сможет стать, не вытянет. А вот графиком, карикатуристом. Правда, его очень смущало, что у нас так мало помещают карикатур на политических деятелей.